Глава 16. Где именно эти трое хранили свое барахло, даже искать не нужно было. С чего им было прятать сундук от самих себя? Вот он и стоял прямо рядом с костром. Разве что замок на нем болтался. Друг от друга, наверное, запирали. «Макс, надо бы посмотреть, что там внутри. Уйти и не проверить сундук». «Обязательно проверим», — сказал я, подошел к груди оружия, сваленного в кучу, и выбрал из него палицу потяжелее. «В карманах у них будем в самом крайнем случае копаться». Увидев в моих руках оружие, дикие кабаны беспокойно завизжали, и клетка заходила ходуном. «Да выпусти ты их, шума от них!» «Ага, а потом от них по лесу бегать». «Но это я так. На самом деле нервы-то у меня не железные. Так что я хоть и возмущался, а сам уже приноравливался, чтобы выбить щеколду одним ударом. Я ведь для того палицу эту и брал. Энергетическим мечом было бы проще, но кабаны носились внутри с такой скоростью, что запросто можно было кого-то из них зацепить. Огромные зверюги. Такой, если погонится, то можно и в штаны наделать со страха». «Главное, не бояться и бежать быстро», — посоветовал Дориан. «Тогда все в порядке будет». Бум, хрясь! Я совсем немного не попал по щеколде, от удара палец и клетка хрустнула и как-то неуклюже сложилась. Дело закончили кабаны, которые одновременно ломанулись в разные стороны и разнесли ее. Я как стоял со своей палицей на одном месте, так и остался стоять. Они, как два бульдозера, прогребли мимо меня в разные стороны и удрали в лес, ломая ветки и круша деревья. «Как думаешь, Дориан, что им раньше мешало это сделать?» «Не знаю, мой мальчик. Дикие звери порой сплошная загадка. Как-то я охотился на летающих радужных маргаритов. Так те вообще...» «Давай как-нибудь в другой раз про маргаритов, хорошо?» — попросил я его, с любопытством поглядывая на сундук. «Меня сейчас вот больше та вещь интересует». Здесь уже можно было обойтись без палицы. Моим привычным, удобным оружием. Я подошел к сундуку и срезал с него замок. Чисто и аккуратно. Все-таки энергетический меч — отличная штука, раз и все. Это тебе не пальцы размахивать. «Ты знаешь, мой мальчик, стоило тебе совсем немного пообщаться с Форвалем, как тебе проснулись задатки опытного взломщика. Ловко сработано». «С кем поведешься, от того и наберешься, сам знаешь», — сказал я и открыл крышку сундука. На самом верху лежало несколько сложенных листков бумаги. Я развернул один из них. «О, смотри-ка, Мор! Похоже, мы помогли местной полиции. Здесь написано, что это банда в розыске. Правда, на этих рисунках они выглядят значительно страшнее. Вот это рожи». «Макс, здесь еще нет полиции. Ты же не в Российской империи». «Ну, кто тут вместо нее? Какая-нибудь городская стража или там шериф? Тут написано, что нам положено по 10 золотых за каждого бандита. Наверное, большие деньги. Это мы удачно с тобой вышли из пещеры, получается». «Что тут еще интересного в сундуке? Какие-то вещи. Эликсиры, несколько свитков, снова эликсиры. Нет, не похоже, чтобы это были эликсиры. Пахнет от них, как от вина. Только непонятно, зачем их хранить в сундуке под замком. Странные они, ребята, ничего не скажешь». «На свитках вроде бы руны, только не могу разобрать, какие», — сказал Дориан, когда я вертел один из них, пытаясь понять, с какой стороны на него правильно смотреть. «Я такие впервые вижу. Положил бы ты их обратно на всякий случай». «Тогда, получается, нам здесь и брать нечего, кроме этих плакатов», — сказал я и сунул бумаги за пояс. «Пошли в город. Значит, эти бумаги будут нам входным билетом. Скажем, что за награды пришли». «А если доказательства потребуют?» — спросил Дориан. «Листовки эти ты где угодно мог взять». «Ну и что ты предлагаешь? Кому-нибудь из них голову отрезать?» Я посмотрел на тела и подумал, кому бы я предпочел отрубить башку, если что. «Нет, пока никому ничего рубить не будем. Предложим место показать». «Кстати, насчет места. Макс, их бы по-хорошему куда подальше отсюда увезти нужно. Все-таки здесь выход из тайного тоннеля Форваля. Вдруг те, кто за ними явится, еще и пещеру захотят осмотреть. Правильная мысль. Это Дориан верно сообразил. Ну, если так, значит, пусть берут свое барахло и топают пока за нами. Где-нибудь поближе к городу их кучкой сложим. Так и сделали. Я поднял эту славную троицу, заставил собрать их в свои шмотки и отправил след за нами. Такое себе ощущение, между прочим. Довольно неприятно идти и знать, что следом за тобой плетутся трое мерзавцев, за голову которых назначена награда, даже если они мертвые. Никакой радости от прогулки по лесу. Хотя все к тому располагало. Прекрасный солнечный день, бабочки яркие порхают повсюду, птицы поют, и эти плетутся, еще и бормочут что-то непонятное. Наконец я услышал какой-то шум вдалеке. А так как дело шло к тому, что мы уже должны были приближаться к городу, я подумал, что мы подходим к дороге. Может быть, даже вообще к городским воротам. Полянка приметная, ручеек, отлично. Лучшего места, чтобы их уложить, просто не найти. «Макс, я надеюсь, ты запомнил, как мы шли?» — спросил Дориан, пока я красиво укладывал орка возле ручья. «Вообще-то нет. Я думал, ты запоминаешь». «Мальчик мой, как я мог запомнить, если я...» В этот момент я услышал какой-то странный свист и увидел, как прямо в орка, который улегся, как мне нужно, вонзилась стрела, сначала одна, а следом за ней еще одна. Едва я успел развернуться, как на поляну со всех сторон высыпалась вооруженная толпа народа. Единственное, что я успел сделать, прежде чем они меня окружили со всех сторон, это поднять руки вверх. Шум, гам, крики. Ну и как мне понять, кто они такие и чего им нужно? Пока единственное, что я мог предположить, все они из одной компашки, потому что были в одежде одинакового светло-коричневого цвета. «Так, а ну заткнулись все, я буду говорить!» — закричал мужик с самым длинным и красивым пером в шляпе. Видимо, этот парень был здесь самым главным, потому что вокруг действительно стало тихо. «Ты кто такой?» — грозно спросил он у меня. И, видимо, чтобы я даже не думал врать, решил мне пригрозить. «Предупреждаю, попытаешься обмануть меня, я перережу тебе глотку». «Не, не буду пытаться», — честно сказал я. «Зачем зря бесить человека? У него и так с нервами непорядок, как я посмотрю». «Меня Максим зовут, я путешественник». «В каком смысле?» «Чужестранец». «А-а», — кивнул он. «Тут я смотрю, ты так странно одет. А что ты делал вместе с этой бандой? Примкнул к ним, получается?» «Нет, тут такое дело. Я этот, как его?» «Охотник за головами». Я вытащил лист бумаги, развернул его и показал типу в шляпе. «Вот увидел, что эти ребятки в розыске, и решил немного подзаработать». «Что-то не очень ты похож на охотника за головами», — недоверчиво сказал он. «Годами мал. Ты меч-то, наверное, от земли не оторвешь». «Так я мечом и не пользуюсь практически», — сказал я. «Я же волшебник. Вот магией орудую в основном. Знаешь, что это такое?» Судя по тишине, которая воцарилась на поляне, что такое магия, в этих местах знали очень даже неплохо. «Врешь!» — спросил мужик с разноцветным пером, но как-то не слишком уверенно. «Вообще нет. Хочешь, покажу что-нибудь из магического? Только смотри и сразу предупреждаю. Я еще только постигаю эту тонкую науку. Могу чего-нибудь учудить». «Нет-нет, показывать ничего не нужно», — хором загалдела компашка в коричневом. «Босс, скажи этому чужестранцу, что не нужно ничего показывать». «Да? Как там тебя? Такое странное имя. Максим, кажется». «Ничего не нужно. Просто поговорим, поделимся новостями». Он посмотрел по сторонам. «Давай-ка отойдем в сторонку, здесь слишком людно». Мы с ним отошли немного подальше от всей его братвы и поближе к мертвой троице, лежащей возле журчащего ручья. «Меня зовут Бабен Златоперый». «Да ладно. Это у меня имя странное». «Рад познакомиться, Бабен». «О, взаимно. Видишь ли, так совпало, что мы, как и ты, охотимся за головами этих парней, которых ты нам показал. Какое удивительное совпадение». «Ну да», — кивнул он. «Еще удивительнее, что мы с тобой, похоже, нашли и убили их в один момент». «Как то в один момент?» — удивленно спросил я. «Не станешь же ты отрицать, что ты как раз сражался со своей магией с орком, когда моя стрела пронзила его, и он упал?» — спросил меня Бабен. «Да? Странно. А мне показалось, что он сначала упал, а уже потом его пронзила стрела». Попытался я восстановить ход событий. «Дело каких-то нескольких секунд», — махнул он рукой. «Разве на них стоит обращать внимание?» Мы немного помолчали, обдумывая создавшуюся ситуацию, а потом он решил добавить. «А потом вот еще какая штука, Максим. Мои парни очень рассчитывают на деньги за этих бродяг, раз уж мы взялись за это дело. Я предлагаю не мериться силами и не ссориться, а просто поделить деньги пополам». Бабен посмотрел мне в глаза и пожал плечами. «Тем более, что им тоже показалось, что орка мы точно уложили, а значит, так будет честно». «Хм, какая любопытная история. Вот прямо первый раз со мной такое». Я посмотрел на бравых парней в коричневом, и они дружно помахали мне руками в ответ. Учитывая, что всех троих уложил я сам, то даже половина — это чистое вымогательство с их стороны. Но в данной ситуации такой расклад выглядел вполне справедливым. В конце концов, они могли попытаться забрать все. Кстати, а что, если попробовать использовать этого золотоперого в своих интересах? Что скажешь, Дориан? Ага, жулик он высшей пробы, на роже написано. «Годится, Бабен», — кивнул я. «Думаю, что половину вы честно заработали. Я даже готов накинуть еще немного, если ты мне кое с чем поможешь». «С радостью, чужестранец! Видит Бог, что в этом мире нет ничего невозможного для Златоперого и его верных друзей, если за это платят золотом». Он поправил шляпу так, чтобы перо смотрелось эффектнее. «В чем заключается помощь?» «Расскажи мне про цветок, который король изготовил в честь рождения принцессы. Где он хранит его? Я хотел бы полюбоваться им. В моих краях говорят, что это нечто особенное». «Если это все, о чем ты хотел попросить, то здесь тебе моя помощь не потребуется», — пожал плечами Бабен. «Этот старый осел наставил их по всему городу, и все они точные копии оригинала, так что можешь любоваться любым». «Ага, понятно. Что ж, спасибо. Тогда мы можем отправляться за деньгами». «Хорошая мысль», — кивнул Бабен и махнул своим парням. «Эй, вы, олухи, отрубите этим троим головы. Мы возвращаемся за наградой». Жуликом Златоперый оказался первосортным. Дориан был прав. Вот вроде бы он мне и не помог ничем, а из моего вознаграждения он золотой все-таки вычел. На один же мой вопрос он все-таки ответил. Вот же рожа наглая. Но, по крайней мере, ответил он на него честно. Копии цветка, оригинал которого мне нужно было добыть, были разбросаны по всему городку. Практически на каждом шагу попадался цветок, даже в таких местах, в которых совершенно не ожидаешь его встретить. «Какие там у тебя были соображения, Макс? Самое время демонстрировать», — сказал Дориан, после того, как я немного побродил по городу и понял, почему никто так и не вернулся к форвалю с цветком. Я вытащил из кармана четки и произнес те самые слова, которым меня научил Вагасса. «Вагасса, Вагасса, для тебя все открыто. Покажи все секреты, которые от меня скрыты». «Так, что там еще нужно сделать? Подумать о той вещи, которая меня интересует?» «Готово. Подумал. Что теперь?» В этот момент, как будто в ответ на мой вопрос, появился отчетливый ярко-синий свет, который словно дорожка устремился вперед. «Сработало! Дориан, эта штука сработала!» «А ты как думал?» — самодовольно сообщил он. «Это же книга тысячи мест, а не перекидной календарь с анекдотами. Понятное дело, что сработает. А ты молодец, мой мальчик, что додумался использовать четки, сразу чувствуется моя школа». «Ясное дело, я ведь до тебя дураком рос, ходил со столбами, здоровался», — ответил я, вышагивая по ярко-синей дорожке. «Ну, не то чтобы, но где-то рядом». «Отвали, Мор. Лучше давай посмотрим, куда нас эта штука приведет». Путь оказался неблизким. Мы прошли почти весь город и, в конце концов, оказались возле небольшого храма. Кстати, у них здесь было много богов, и практически каждому полагается небольшой собственный храм. Вот как этот, например, куда привел нас ярко-синий след. Ха! Интересно. Зачем это король решил спрятать цветок в храме и почему именно в этом? «Как ты думаешь, Дориан?» «Может быть, ты просто войдешь?» Я так и сделал. После этого все вопросы у меня мигом отпали. Однако король был с юмором, ничего не скажешь. Конкретно этот храм был посвящен форвалю. Мраморная статуя огромного человека-кота стояла прямо напротив входа, а вокруг него все было заставлено этими цветками. Здесь они были повсюду. Такое ощущение, что каждый, кто приходил просить благословения у великого вора, должен был принести с собой такой цветок. Рядом со статуей стоял стражник. Не знаю, может быть, они были во всех храмах, а может быть, этот здесь стоял лишь потому, что охранял цветок. Мне без разницы. Важна была лишь синяя полоса, которая вела к одному из цветков, который мраморный Фарваль держал в своих мощных лапах. Я подошел поближе. В этот момент стражник строго посмотрел на меня и сказал: «Ребенок, который пришел просить о чем-то великого вора, вряд ли хорошо кончит. Ты уверен, что правильно делаешь?» «Я не для себя», — брякнул я первое, что пришло мне в голову. «Хм», — задумчиво промычал стражник. И пока он думал, что бы это значило, я всего на пару секунд использовал золотой браслет слепоты. Как раз достаточно, чтобы цветок перекочевал из мраморных ладоней статуи ко мне в карман. «Ух ты!» — сказал стражник и протер глаза. «О, опять вижу. Что это сейчас было? Ты ничего такого не заметил?» «Ага, вроде бы в глазах потемнело», — сказал я. «Зато я понял, что вы оказались полностью правы. Зря я сюда пришел. Это, наверное, мне такой знак боги послали». «А ведь и верно». Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Вот видишь, что бывает, когда годами в храме находишься. Боги знаками сыпать начинают. Хорошо, что ты ко мне заглянул. Я давно собирался в какой-нибудь храм монахом пойти. А теперь и думать нечего. Сразу после смены рапорт напишу. Спасибо тебе, парень». «Не за что, если что, обращайтесь». На прощание я посмотрел на Форваля и подмигнул ему. «Стоп. Это что сейчас такое было? Он мне что, в ответ подмигнул?» Личный дом Бабена Златоперова. Спальная комната. Спустя месяц после встречи с Максимом. Непонятное стало происходить на следующий день после того, как Бабен познакомился с этим мальчишкой-чужестранцем со странным именем Максим. Штука была вот какая. Ровно в полдень захотелось ему облегчиться. Да так сильно, что спасу никакого от этого желания не было. Процесс давался ему тяжело. Проходил с мучениями, болями, и все закончилось тем, что сходил он с золотой монетой. Причем странной какой-то монетой. Он таких монет и не видел никогда, с надписью на языке неизвестном и цифрой 10. Ну, поначалу обрадовался златоперый. Чего бы не радоваться, золото оно и есть золото. Ну и что с того, что иностранное? Самое главное, что весит прилично. Вот только через несколько минут золото исчез. Вот такая вот история. Но к полуночи ему опять в туалет захотелось. На следующий день все повторилось. Шли дни и ночи, а ничего не менялось. Ровно в полдень и полночь все заново начиналось. Вот и сейчас лежал Бабен и смотрел на очередного целителя, который пришел к нему, чтобы попытаться излечить его от странного недуга. Первым делом всякому входившему он задавал один и тот же вопрос. «Откуда?» Если целитель говорил, что из-за границы, то у Златоперого появлялась надежда, что этот вылечит. Раз болячка чужестранная, значит, оттуда целитель и лечить ее должен. Вот только пока что не получалось.